В 10 часов после завтрака священник читал, сидя во внутреннем дворике церкви, в той же позе, что и накануне. Когда Сиприано, перекусив, отправился к нему, он все еще сидел на скамье. Заметив Сальседо, он захлопнул книгу и поднялся ему навстречу. — Нельзя ли полюбопытствовать, что ваше преподобие с таким рвением читаете? — Перечитывая Эразма, — ответил Касалья, — его учение неисчерпаемо. — В свое время я был закоренелым эразмистом, — сказал Сиприано с усмешкой. Священник встрепенулся. — Ваши милости впрямь когда-то интересовались Эразмом? — Поймите меня, падре. Это было в детстве, когда происходила конференция об Эразме. Тогда у нас в школе образовалось 2 партии, и я принадлежал к эразмистам. И хотя никто из нас не знал, кто такой Эразм, мы за него сражались. Они брели, куда глаза глядят, прошли селение и оказались на дороге из Вильявендимио в Тору. Касалья наблюдал всякую живность, особенно птиц, выказывая себя знатоком природы. Обыкновенные скворцы, по его словам, большие забияки и гораздо лучшие строители, чем черные, да к тому же еще и болтливые и голосисты. Но прежде всего священника интересовало упоминание Сальседо о его жизни в школе. Он спросил, где тут учился. — В приюте для подкидышей, — ответил Сальседо. — Однако, ваши милости, им не были, я хочу сказать, подкидышем, не был. Но мой отец полагал, что я нуждаюсь в суровой дисциплине. Он считал меня тупым, и многие наставники ничего не могли со мной поделать. А не был ли среди них падре Арнальдо? Был, да еще падре Товаль, они схватились как раз насчет Эразма. По мнению падре Арнальдо, Эразм был вдохновителем Лютера, без него реформы никогда бы и не было. Напротив, падре Товаль считал голландца добрым христианином. Взгляд Касалии, казалось, был устремлен куда-то вдаль. «То были дни надежды», — сказал он вдруг. «Император был на стороне Эразма, поддерживал его, как инквизитор Манрике. Что могли поделать с ними стаи назойливых мух? Именно тогда Эразм обнародовал 2-ю часть своего труда, Гипераспистеса, споря с рядом утверждений Лютера. Речь идет о сочинении Эразма «Возражение на сочинение Лютера о рабстве воли», написанном в 1526-27 годах. Это подняло его авторитет в глазах короля, который в своем письме обращался к нему как к нашему дорогому, благородному и благочестивому другу. Голос Касали дрожал от потаенной тоски. И почему же все так скверно обернулось? События потекли по другому руслу. Это было неизбежно. Инквизитор Манрике перестал поддерживать Эразма, а императору в Италии было не до него. Монахи воспользовались обстоятельствами, чтобы напасть на него публично. Карвахаль язвительно разнес его труд, а Эразм вместо того, чтобы промолчать и сделать вид, что ничего не заметил, яростно бросился ему возражать. Ситуация изменилась на 180 градусов. С той самой минуты для инквизиции Эразм и Лютер стали отростками от одного корня. Они дошли до изгиба старого русла, поросшего тростником, где сновала нахальная сорока. Священник с любопытством разглядывал птицу, не замедляя шага. Солнце все увеличивалось в размерах и краснело, опускаясь за серые холмы на западе. Педро Касали остановился и спросил: «Ваша милость, обращали внимание на кастильские сумерки?» «Я часто наслаждаюсь ими», — ответил Сальседо. «Закаты солнца на плоскогорье бывают потрясающими». Они повернули назад. Потянуло вечерней прохладой, вдалеке виднелись глинобитные домики, над которыми возносился силуэт церкви. На колокольне высились четкие силуэты аистов, уже высевших птенцов. Педро Касали вновь посмотрел на заходящее солнце. Его завораживали переливы света. В застывшем воздухе раздался звон колокола. Касали ускорил шаг. Его глубоко сидящие глаза были обращены к Сальседу. Вчера Эразм был нашей надеждой, а сегодня его книги запрещены. Но это не остановит тех, кто продолжает верить в реформу, которую он предлагал. Возможно, что другой быть не может. Тридент ничего существенного не принесет. На следующее утро на небо набежали белые облака. Огонек мчался, вилья в ехе, скача по склонам холмов во весь опор. Сиприан наслаждался быстрой ездой, свежим ветром в лицо, и думал о братьях Кассали, об их меланхолическом настроении и реформаторском пыле. Теперь он лучше понимал, почему проповеди доктора порождали в нем чувство пустоты. В Кастилии эразмизм был искоренен, их дело было проиграно. А ведь еще 20 лет назад падре Арнальдо заставлял их молиться за церковь, за погибель эразмистского учения. Как можно согласовать столь разные отношения к одному и тому же явлению? Огонек оставил позади Тор-де-Сильес и, достигнув Симанкаса, свернул на большую дорогу, чтобы пересечь Дуэро по римскому мосту в 1,5 лигах от города. Тео встретила его так, будто они не виделись месяц. Это была их первая разлука, и она по нему соскучилась. После ужина страстная статуя быстро покончила с десертом, и на глазах изумленные крисанты в 10 часов вечера супруги уже отправились в постель. Тео прижимала его к себе, ему так нравилось чувствовать себя защищенным, укрытым от любой угрозы. Вскоре страстная статуя нашла штучку и медочивым голосом отметила, что хорошо, что муж не забыл сей предмет в Педросе, меж тем, как Сальседо силился взобраться по выступам на плато. Он услышал сдавленный хохоток жены, долгий и прерывистый. Но это не помешало тому, что спустя несколько мгновений страстная статуя вновь затеяла любовную игру. Сиприану удивила ее жадность. Казалось, что Тео, содрогаясь, нанизывала одно любовное соитие на другое, испытывая его стойкость. После 4-го раза, когда этот азарт прошел, Сиприану, совершенно истощенный, укрылся у нее под мышкой. В Педросе ему так недоставало ее тепла, приходилось даже спать, не откидывая капюшона. Теперь, вновь обретя утраченный кров, в тепле и уюте он чувствовал себя счастливым, хотя не мог понять поведение Тео. Проснувшись, он нашел жену раздраженной, недоумевающей и требовательной. Оказалось, на пути их семейной жизни возникло неожиданное препятствие. — Почему у нас нет сыночка, Сиприано? Мы женаты уже больше 10 месяцев, и со мной ничего не происходит. Сальседо ласкал росшие у нее на затылке завитки цвета красного дерева, нанизывал их на пальцы, тщетно пытаясь ее успокоить. — Послушай, любимая, это же не происходит по расписанию, — говорил он. — Это не зависит от нашей воли. К тому же мы с Сальседо никогда не были очень плодовитыми. Ты не должна из-за этого волноваться. Все еще впереди. Было видно, что Тео много об этом думала. Все женщины Сиприано, когда выходят замуж, рожают детей. Почему ты мне не сказал вовремя о том, что в твоей семье с этим были трудности? Всякий раз, когда твое семя вливается в меня, я думаю, что на этот раз получится, и никогда ничего не выходит. Она была взъерошена и раздосадована, и он пытался убедить ее в том, что все не так страшно. Пусть тебя это, милая, не волнует. Мы с Альседо всегда по части рождений скуповаты. У моего прадедушки был только один сын, а у дедушки 2, причем между ними разница 8 лет. У дяди Игнасио вообще нет детей, и прими во внимание, что моя мать, царство ей небесное, 5 лет лечилась от бесплодия. И ты думаешь, лечение ей помогло? Да ничуть. Она забеременела 4 года спустя, когда это стало Господу Богу угодно, и когда она уж думать об этом позабыла. В какой-то мере это зависит от расположения звезд, телу нужно время, чтобы созреть. И сколько времени понадобилось твоей матери? Ровно 9 лет и 7 дней. Возможно, время рода Сальседо измеряется не месяцами, а годами. Число, тем не менее, занятное. Тео колебалась. Но не больна ли твоя штучка? Ты же знаешь, с ней все в порядке. Я тебе говорил о бесплодии, Сальседо, но задержка может быть связана и с тобой. Доктор Альминар в свое время очень знаменитый говорил, что в двух случаях из трех бесплодна женщина. Нетерпение Тео выражалось в ненасытной сексуальности. Без сомнения, она думала, что чистота половых сношений увеличивает ее шанс забеременеть. Каждую ночь Сиприано пытался ее образумить. «Дорогая, твоя готовность к зачатию куда важнее числа соитий. Принимай меня, расслабившись, с полной готовностью. Не забывай, что я ввожу в твое влагалище каждый раз сотни, тысячи семян, которые ищут место, чтобы произрасти. Но плодоносность зависит не столько от их количества, сколько от почвы, которую ты должна подготовить, чтобы они принялись». Какое-то время Тео казалась умиротворенной, но она была одержима навязчивой идеей, ни о чем другом не думала и пользовалась любым предлогом, чтобы о ней напомнить. Сиприано говорил, многие проблемы разрешаются сами собой, когда о них забываешь. И она пыталась забыть, но место навязчивых мыслей занимала мучительная забота о том, как выкинуть их из головы. Тео признавалась мужу, я постоянно думаю о том, что не должна об этом думать, от этого можно рехнуться. Почему ты не дашь мне отсрочку? Почему не хочешь подождать несколько лет, прежде чем выносить приговор? Через 4 года тебе будет 27, лучший возраст для рождения детей. Тео молчала. Про себя она предоставила ему отсрочку, но мало-помалу ее вера в него иссякала, а вместе с верой ее сексуальный пыл. Она уж почти не искала штучки. Если это и дело, то без былого жара, нехотя. Она знала, что ее сын должен прийти этим путем. Но прошло уже больше года, как она старалась, он все не приходил. Сальседо увидел, что жена пала духом, и пытался занять ее работой в мастерской, но у Тео она вызывала отвращение. Тогда он подумал о том, что начинается сезон стрижки овец, и Тео могла бы провести достаточно долгое время в Ла-Манге, помогая отцу. Но прежде чем стрижка началась, пришло известие. Телесфоро Мосо, пастух своего тестя, потребовал разделить отару на двоих. Речь шла о не более или менее большом стаде, принадлежащем Телесфоро в составе хозяйской отары, а разделив всего поровну, об этом Сегундо не помышлял. Он прогнал Телесфоро и взял к себе в наложницы Бениту, дочь Хильдардо Альбарана, пастуха из Вампы, а законную супругу перевел на положение служанки и стригальщицы за 6 реалов в месяц. Когда все так обернулось, Тео обосновалась в Ла-Манге. Она сразу поняла терзание Петронилы, хотя та не произнесла ни слова, и весь день слонялась по дому с поникшим взглядом, кривя рот и морщится. Но Дон Сегундо каждое утро напоминал ей о ее месте. Он заставлял ее убирать еще теплую постель, в которой предавался любовным утехам, и стирать нижнее белье любовников. Остаток дня Петронила проводила за стрижкой овец. Не говоря ни слова, она усаживалась на скамеечку и не раскрывала рта, как ни старалась королева Парамо вызвать ее на разговор. Однажды вечером Тео вышла прогуляться, и ей показалось, что в сумерках перед ней мелькнул силуэт бегущего человека, скрывшегося за стволами дубов. Она серьезно поговорила с отцом, он подвергает себя опасности. Надо бы поберечься. Нет такого человека, который, сложа руки, будет мириться с своим унижением и смотреть на мучения отвергнутой дочери. Зато Хильдардо Альбаран расхаживал теперь по усадьбе, словно она была его собственностью. Он встречался с Доном Сегундо в зале, входил в дом через главный вход, и они довольно долго болтали о том, о сём, как равные, хотя надо отдать ему должное. Хильдарду ни о чем не просил. Он видел судьбу Телесфору и, наученный горьким опытом, понимал, что с доном Сегунда лучше держаться почтительно. От всех этих дел навязчивое желание Тео притупилось. Теперь она была озабочена не столько тем, чтобы стать матерью, сколько необходимостью уберечь отца. И когда Сиприан ее навещал, это происходило раз в неделю, она могла, как в старые и добрые времена, отправиться с ним в горы. Гуляя, они спугивали с дубов стаи лесных голубей с зобами, набитыми желудями, или смотрели на вальдшнапов, суетящихся на лесных прогалинах. Сиприан верил в целительную силу рассеяния. Он надеялся, что Тео вернется к нормальной жизни и предоставит ему отсрочку, прежде чем признает свое замужество неудавшимся. Но он плохо спал. С тех пор, как он лишился укрытия под мышкой у Тео, у него начала зябнуть голова. Во сне он все время крутил ею, а утром у него болела шея. Он вновь стал тем, кем был когда-то, беззащитным ребенком. Чтобы согреть голову, он надевал шапки, шляпы и даже капюшоны, отороченные мехом. Одновременно он пытался заполнить пустоту, образовавшуюся из-за долгого отсутствия Тео, частыми визитами к дяде и тетке. Донья Габриэла, вполне довольная своим положением, замужней дамой без потомства, не понимала поведения жены племянника. «В жизни, — говорила она, — есть другие вещи. Благотворительные учреждения, больные, голодающие дети, приюты. Желать обрести любой ценой единокровное существо, чтобы излить на него всю любовь эгоистично?» И в глубине души Сиприана с ней соглашался, понимая при этом, что размножение — это величайшее стремление любой женщины в подлунном мире. Однажды утром, когда он собирался отправиться в Худерию, из пения Флора пришло срочное известие о том, что его тесть Дон Сегунда убит. Ему перерезали горло садовым ножом. Телесфоро Мосо, убийца, сам сдался властям Вальядолида. А когда его спросили, почему он это сделал, заявил: «Он меня вышвырнул на улицу, как собаку, и унизил мою дочь. Он должен был умереть». Сиприано без промедления отправился в Ламангу. Немало времени у него ушло на то, чтобы похоронить тестя во внутреннем дворике Пенефлорской церкви и разобраться с бумагами, которые Дон Сегунда хранил в письменном столе. Испуганная Петронила бежала из дома. Зато возник Хильдардо Альбаран, требуя своей части, полагавшейся ему не по закону, а потому что у него были свидетели, готовые подтвердить, что Дон Сегунда сделал его дочь своей сожительницей против ее воли. Тео проявила поразительную твердость. Стрижка овец была закончена, это придавало ей сил. С другой стороны, жестокое убийство отца оказалось ей чудовищным, хотя он и не мучился, что было некоторым утешением. Сиприано предвидел большие сложности и массу хлопот для того, чтобы распутать это дело. Но дядя Игнасио, как обычно, все разъяснил. В завещании сеньора Сентена было ясно сказано, Тео оставалась его единственной наследницей. Петронилле предоставлялся в пожизненное пользование небольшой участок земли, и она могла временно арендовать дом. Бенита, сожительница, возвращалась в Вамбу к отцу, а на Эстасио дель Валье, постоянно сообщавшего Сиприано обо всем происходящем в Вильянубле, возлагалась обязанность договориться с пастухами, поскольку все отары Дона Сегунда, как о том его извещал Сиприано Сальседо в своем послании, отныне перешли в собственность его супруги Теодомиры Сантено.